Мост святого Бенезета, знаменитый Авиньонский мост, на котором и по сей день, словно эхо веселой и красочной жизни несколько поколений XIV века, можно услышать песенку «На Авиньонском мосту танцуют», был свидетелем торжественных въездов, свадебных поездов, шествий паломников. Сверкающие оружие, плюмажи, шелка, атласы, парча, кардинальский пурпур, фиолетовые облачения епископов ошеломляли почтенных буржуа. Ведь еще вчера они ложились спать в глухой провинции, а сегодня проснулись в бурной и шумной столице. Один день совершенно не походил на другой. Помимо таких важных событий, как похороны папы, конклав, избрание и коронация преемника, помимо столь необычайных торжеств, как канонизация святого Фомы Аквинского, который был связан родственными узами с половиной царствующих в Европе династий, чуть ли не каждый день можно было увидеть турниры, регаты на Роне, въезды иностранных послов и незабываемую по своему фантастическому великолепию церемонию въезда посла татарского хана или памятных только нам, послов и вестников короля Польши, имена которых ныне стерлись из памяти. Иногда горожане по целым неделям не снимали ковров, свисавших с балконов и из окон, и прежде чем они успевали вымести или растоптать цветы, которыми накануне были засыпаны улицы, наряженные во все белые дети бросали уже новые букеты. Вслед за духовенством, чиновниками и дворянами римской курии в Авиньон понаехали тысячи людей в надежде добыть в бурной столице легкий хлеб и заработок. За ними потянулась беднота, и через несколько лет тихий городок стал неузнаваем. Здесь нашли пристанище и астрологи, и знахари, и алхимики, в том числе такая знаменитость, как Арнольд из Виланова, который в присутствии папы Климента V превратил медь в золото, и еще за несколько веков до Фауста создал в колбе человеческое существо — хомункулус. Были здесь и знахари, заговаривавшие раны, и врачеватели, лечившие рак истолченными в порошок, добавляемыми к еде и напиткам изумрудами, и злобные колдуны, насылавшие на людей смертельные болезни при помощи вылепленных из воска фигурок, которые они затем прокалывали иглами, и тайные советники, несравненные юристы-крючкотворы, знатоки всевозможных юридических уловок и просто ловкачи, подстерегавшие простодушных послов, далеких королей и принцев. Немало монет перепало в их суммы от посланцев Локетека, и когда он добивался коронации, и когда вел свои знаменитые процессы с крестоносцами. Локетек, Владислав, 1260-1333, с 1320 года польский король. Авиньон не был подготовлен к такому переселению народов. Не хватало ни домов, ни гостиниц. И Петракколо был счастлив, когда ему удалось найти дом в Карпантра, в 20 слишком километрах от Авиньона. В этом уютном городке, согретом полуденным солнцем, с его серыми оливковыми рощами и бесчисленными бортями, были свои резиденции и у многих кардиналов. Частенько здесь проводил время и папа Климент V, когда ему надоедал стук молотков и шум каменщиков, возводивших новые дворцы. У Петракколо завязались кое-какие знакомства в папской канцелярии, появились и побочные источники доходов, и он уже мог вполне прилично содержать жену, двоих детей, и, кажется, ему удалось даже сколотить кое-какое состояние. В Карпантра 8-летний Франческо начал учиться. Уроки так называемого «тривитум», куда входили грамматика, диалектика и риторика, преподавал ему старый почтенный «конвенволе да прато», скромный бакалавр, имя которого прошло сквозь века на крыльях славы его ученика. «Тривитум» — три начальные науки из числа 7 свободных искусств. Даже в старости Петрарка с волнением вспоминал те счастливые годы, когда учитель разнообразил латынь странствиями по чудесным окрестностям. Петраколо также любил дальние прогулки. Однажды они отправились к истокам реки Сорг. «Помню, как сегодня», — писал Петрарка на склоне лет. «Взволнованный красотой пейзажа я закричал в мальчишеском восторге: вот место, которое отвечает моей душе, я готов предпочесть его большим городам, если мне будет дано когда-нибудь жить здесь». Отец хотел, чтобы сын стал юристом, и отправил его учиться, сперва в Монпелье, потом в Болонью. Но Петрарка так и не смог преодолеть отвращение к юриспруденции, даже в Болонье, где в древнем университете в то время преподавала ученая и прекрасная новелла. Она была столь прекрасна, что вынуждена была читать лекции за ширмой, чтобы красота ее не отвлекала внимания слушателей. Единственным его утешением была дружба. Его коллегами, кроме брата Джерардо, были Агапито Колонна, Гвидо Сеттимо, Томазо Калория из Мессины, дружбу с которыми он пронес через всю свою жизнь. «Эти занятия отняли у меня 7 лет», — жаловался Петрарка в старости. Он был не первый и не последний поэт, кому лекции по юриспруденции казались скучными и неинтересными. Не первый и не последний, у кого родители хотели выбить из головы поэтические забавы. Нотариус Петраккуло, узнав, что, не в меру увлекшись поэзией, сын забросил пандекты, в порыве гнева швырнул в огонь его книги, сохранив только Вергилия и Цицерона, которых сам боготворил. Петрарка настолько овладел юриспруденцией, что однажды взялся выступить защитником по делу своего друга Аццо да Корреджо и выиграл процесс. Однако успех вовсе не вдохновил юношу. Это было единственное его выступление в качестве адвоката. «Я не умел, — говорит Петрарка, — жить нечестно, а, сделавшись юристом, не смог бы оставаться честным человеком, если б не хотел при этом прослыть простаком и невеждой». Навсегда остался Петрарка верен своим убеждениям. Юристов он считал шарлатанами, а их науку — собранием бездушных формул, пригодных лишь для выманивания денег у честных людей.